Глава 22. Альдона. Возвращение. Выйти быстро не удалось, как ни старались. За сборами прошел вечер, и выход отложили. Ни Альдона, ни Артемон понятия не имели, в какую сторону идти. Положение спас один солдат, Гунос, который по какой-то надобности находился здесь много лет назад. Он объяснил, что правильное направление лежит через горы, которых сейчас не видно. Горы невысокие, но зимой их переход чреват всякими неожиданностями. То есть под толщей снега нельзя будет рассмотреть тропу для прохода. Можно угодить в трещину между скал. Перейти ледник без специального оборудования и теплой одежды не представляется возможным. Нужен проводник. Альдона ничего не хотела слышать. Ей было нужно домой. После гибели Ювела принцессу как будто подменили. Никакие доводы разума на нее не действовали. «Мне скоро рожать, и я хочу это сделать дома». Такой аргумент пересиливал все другое. На следующий день сборы возобновились. Вик переместился в Артемона и вместе с ним и солдатами обыскивал инопланетный корабль на предмет продовольствия и теплой одежды. В одном из отсеков нашли термобелье и теплые комбинезоны, благодаря Вику, который объяснил, что это на самом деле. Нашли оружие и холодильник с продовольствием, и самое главное – снегоступы. И кто бы поверил, альпинистское снаряжение, ну просто как в сказке. Но факт оставался фактом. Готовили космонавтов на все случаи жизни, а вот гипнотизера урода не учли. Выход задержался еще на сутки. Примеряли комбинезоны, учились пользоваться кошками и ледорубами, не говоря уж о хождении на снегоступах. Смеху было вдоволь. Один из солдат даже умудрился разбить себе нос, когда при ходьбе один снегоступ зацепился за другой. Все это были мелочи. Принцесса всех торопила. Замотала шарфом нос и наотрез отказалась впускать в себя Виктора. Вела себя неадекватно. Ее все раздражало, а когда примеряла комбинезон, то расхохоталась и сказала, что в этом никуда не пойдет, что она похожа на медведиху на сносях в полный рост. «Я женщина, а не медведь», — сказала она. Никакие уговоры не действовали, так и осталась в своем дорожном костюме. Один из комбинезонов пришлось перерезать пополам, тогда она надела обрезанную куртку. Комбинезоны были белого цвета, ворсистые, и сходство с медведем было ярко выражено, правда, с белым медведем. Выход из деревни наконец состоялся на следующий день. Погода стояла солнечная и морозная, и это позволило увидеть вдалеке на востоке заснеженные пики гор. На взгляд Виктора не такие уж и высокие. «Вик», — спросил Артемон, — «что эта принцесса от тебя отказалась?» «Бог его знает», — ответствовал тот, — «пока у тебя поживу». «Сам видишь», — продолжал Виктор, — «после смерти Ювела принцесса сама не своя. Знаешь, может быть, ее не хочется знать, но что она думает о смерти Ювела и даже со мной делиться не хочет своими переживаниями. Как говорила моя мама, царство ей небесное, перебесится». Артемон шел впереди отряда, Альдона находилась примерно в середине всей процессии. Все солдаты были с вещмешками при оружии. Копья, мечи и дротики, только Артемон нес космический лучемет. Вместе с Виком они разобрались, как он действовал, испытали на пне, когда готовились к походу. То еще зрелище. Пень окутался голубым пламенем и исчез, вместе с позапрошлой травой и листьями. Все вместе решили применять эту хрень в крайнем случае. Как-то не по-божески. Был человек и не стало, а хоронить кого. Вот такие дела. Ориентировались по солнцу, и когда тропинка завела в густой лес, сзади шедший солдат перепуганно позвал Артемона. Обернувшись, Артемон опешил, и я вместе с ним. Солдаты исчезли, а у Альдоны были видны только ноги. Артемон стал медленно подымать лучемет. «Стой!» — скомандовал я ему. «Присмотрись внимательно, все на месте. Это комбинезоны поменяли цвет под зелень леса». Артемон опустил оружие и тихонько стал оседать на землю. «Ну ни хрена себе шутки!» — только и смог проговорить. «Ну ни хрена себе!» — Артемон позаимствовал у Вика. После минутного шока отряд стал двигаться дальше. Валия не могла взять в толк, Разум отказывался понимать, зачем турак пошел грабить банк. 5 дней назад прискакал посыльный от короля Карамира и подробно рассказал, что произошло в королевстве. Соответственно, и бумагу привез. Валия была зла на турака и на весь белый свет. Естественно, во всем был виноват Ихтиандр. Разгром банды рушил все планы Валии. О возвращении в банду после рождения ребенка не было и речи. Ах, как Валия хотела вернуться! Замковая жизнь ей опостылила. Лес, свобода и власть, неограниченная власть над людьми. А тут что не скажешь сразу 1000, дочь, а может попробуем по-другому? Хоть Ихтиандр во всем соглашался, но это не то. Все, все рухнуло. Долбанный турак! Валия почему-то забыла, что сама ушла. Это я, автор. Бог ей судья. Она обрекла на уничтожение всю банду. Надо отдать ей должное. Она главарь от Бога. Ее магические чары действовали на людей, как гипноз. Каждый ее воин и вправду был без страха и упрека. Угрызения совести Валию не мучили. Она подумывала о возобновлении отряда. Лагерь-то остался. Она брать в деревнях, да даже в замках лихого люда не составит, наверное, большого труда. «Я же вчера, — думала герцогиня, — на рынке видела, как лихой человек срезал у купца кошель. Вот откуда надо начинать!» При подходе к подножью горы уже чувствовался холод. Там, на уровне 1000 метров, на перевале лежал снег. Гора была покрыта лесом. Артемон позвал Гуноса. Когда тот пришел, начались расспросы. Какова высота горы, сколько потребуется времени на подъем, имеются ли пропасти? Подошла Альдона и пока не вмешивалась в разговор. «Да не помню я», — взмолился солдат, — «времени-то сколько прошло?» «Артемон», — начала принцесса, — «уже вечереет, разбивай лагерь. Утро вечера мудренее». Развели костры, приготовление ужина не заняло много времени, точнее, вообще его не заняло. Пооткрывали термопакеты, и ужин готов. «Вик», — громко проговорила Альдона, — «классно вы там в 20 веке живете». Я не ответил, обиделся. «Он обиделся», — сказал Артемон. «Ничего, переможет», — грубо ответствовала принцесса. «Такое отношение меня озадачило». Я молчал, но тут понесло Альдону. «Это по его милости я сейчас не дома с куклами. Это его задумка съездить посмотреть на жениха вживую, так сказать. Все приключения хороши, но почему гибнут люди? Почему я беременна? И где мой муж, черт возьми?» Альдона подлетела к Артемону и начала его трясти. Сработала защита комбинезона, и Альдону отбросила на метр от Артемона. Упав на спину, она застонала и схватилась за живот. «Ой, как больно!» — сквозь зубы проговорила она. Артемон сделал шаг вперед и опустился возле Альдоны на колени. Принцесса была бледна, это было видно даже в отблесках костра. Немного так простонав, попыталась сесть. Артемон помог. Подбежали солдаты, подняли Альдону и отнесли к ближайшему валуну, где уже настелили 2 оставшихся комбинезона. «Арт, у нее начинаются схватки», — осторожно сказал Вик. «Я понимаю, да, что делать? Я же не повитуха», — спокойно ответил тот. На все воля Божья. Сверху с гор раздалось протяжное «Ва-хр-р-р!», потом раздались звуки, как будто бы кто-то стучал деревяшкой по столу дерева. Все замерли, даже Альдона перестала стонать. «Вик, что это?» — спросил Артемон. Остальные выжидающие уставились на Артемона. «Не знаю, но точно не волки». На ночь Артемон выставил посты по 1 человеку при смене в 1 час, людей как раз на 8 часов. Перед переходом всем выспаться бы не мешало. Артемон улегся рядом с Альдоной. Схватки больше не повторялись. Через час Артемон почувствовал, что Альдона дрожит. Он разбудил ее и уговорил переодеться полностью в теплый комбинезон. Та не сопротивлялась. Разум взял верх над вредностью. Убедившись, что Альдона заснула, а смена часовых прошла по графику, поудобнее устроился и мгновенно уснул. Он встал во весь свой огромный рост. Серая шерсть сливалась с темнотой. Луна еще не взошла. Он был невиден, но запах, его запах, который даже он чувствовал, не давал возможности близко подойти к людям. Он стоял к лагерю людей с подветренной стороны и прекрасно чувствовал запах добычи. Люди спали. Только возле костра сидел человек. Он дремал. Шкура человека чем-то напоминала его собственную. такая же ворсистая, и переливалась в сполохах костра всеми цветами. Он об этом догадывался, когда-то давно в детстве он воспринимал мир цветным. Это с возрастом мир стал черно-белым. Он не понимал, почему, но и не расстраивался. Главное не зрение, а нюх. А нюх у него был отменный. Он был очень голоден. Позавчера только съел маленькую полосатую свинью. А тут такая удача. Пища сама шла в руки. Давно, очень давно в его владениях были люди. Они, люди, устраивали на него охоту и один раз чуть не изловили, но он ранен и ушел, а потом из добычи сам превратился в охотника. Он ненавидел людей и при каждой возможности их уничтожал и питался ими. Мясо человека сладковатое, а кровь слегка соленая. Он прекрасно помнил вкус крови. Он решился. Медленно-медленно стал приближаться к спящим. Сразу во весь рост, затем встал на четвереньки и, наконец, пополз. Приблизившись к первому спящему, приподнялся и всей своей массой лег на него. Почувствовал, как по его телу прошел разряд тока, очень слабый, чтобы причинить ему вред. Он знал, что такое электричество. Видел, как молния подожгла рядом с ним сухое дерево, и именно тогда он почувствовал разряд электричества. Человек под ним задергался, что-то мычал, но от нехватки воздуха скоро затих. В лагере никто не проснулся. Он поднялся, взвалил мертвого человека на плечо и ушел к себе в чащу, где жил в пещере в горах. Часовой, дремавший у костра, встрепенулся, отгоняя сон, машинально подбросил хвороста в огонь, отчего пламя взметнулось вверх, озаряя округу, и весело затрещало сухими ветками. Поднялся с корточек и пошел будить следующего часового. Он очень удивился, не обнаружив его на месте. Тот спал крайним, ближе к лесу. Часового это не насторожило, может, по нужде пошел. Прождав некоторое время, решился разбудить Артемона. Подойдя к валуну, где спали Артемон и Альдона, он потянулся к Артемону и резко отдернул руку, вспомнив, что комбинезон дерется. В конечном итоге вернулся на свое место и продежурил еще час, и только потом разбудил следующего солдата. Утро было чарующее, слегка морозило, самую малость. Вовсю сияло солнышко, было безветренно. Первой проснулась Альдона, уселась поудобнее и громко скомандовала: «Подъем!» Лагерь пришел в движение. Люди просыпались, потягивались. Началась подготовка к завтраку. И тут обнаружилась пропажа. Артемон прекрасно помнил, кто в какую смену должен стоять, потому сразу обратился к тому солдату, который был обязан разбудить для себя смену. Выслушав его доклад, пошел осматривать то место, откуда пропал солдат. Снега там не было, но по примятой траве определили, что в лагере побывал гость. Следы говорили об огромном росте гостя. Вывод был неутешителен. Исчез солдат. И, возможно, уже погиб. Артемон вытащил меч и направился к провинившемуся солдату. Его переполняла злоба. Такое в его отряде произошло впервые. Между солдатами и идущим Артемоном встала Альдона. «Остынь», — тихо проговорила она, — «у нас и так мало людей. Хватит одной смерти». Она была уверена, что того солдата уже нет в живых. «Стой», — скомандовал Вик, до этого молчавший. «Альдона права. Давай лучше подумаем, что предпринять, чтобы такого больше не повторилось». Артемон с размаху воткнул меч в землю и стоял напротив принцессы, сжимая и разжимая кулаки. Дышал сквозь зубы. Такого Альдона его никогда не видела. Она даже отступила на шаг. Вмешался Виктор. Он немного подкорректировал работу префронтальной коры лобных долей. Только после этого Артемон успокоился. Он сел прямо на землю и уставился на Альдону невидящим взглядом. Заговорил Вик языком Артемона. «Я она. Мне следы, оставленные этим зверем, напоминают снежного человека, но я нигде и никогда не слыхал, чтобы он нападал на людей. С ним что-то произошло, его люди чем-то обидели, и, похоже, он мстит. И еще, на солдате был защитный комбинезон, но он не напугал Бигфута». «Кого?» — спросила Альдона. «Бигфута», — повторил Вик. «Это его так люди прозвали, не знаю почему». «Мое предложение — срочно отсюда уходить, или возвращаться, или идти вперед. Вик замолчал. Альдона подошла к Артемону и села рядом. Вокруг собрались солдаты. Положив руку на колено Артемона и немного его потормошив, спросила: «Что ты предлагаешь, Артемон?» Артемон повернулся к ней и тихо, охрипшим голосом молвил: «Вперед!» Махнув рукой на гору, все были напуганы и все согласились, что надо идти вперед. Не позавтракавши, быстро собрались и двинулись в гору. Бигфут спал, когда услышал шум. Люди шли и прямо на его пещеру. Он вскочил и заметался по пещере, не зная, что предпринять. Он очень хорошо помнил, как больно жалят их длинные палки с наконечниками и маленькие палочки, такие же острые, которые летят по воздуху. Спрятаться было негде, и он, вооружившись куском огромной обожженной палицы, пошел на выход из пещеры. Придя на рынок, Валия стала прогуливаться среди лотков и саней с товаром, ища взглядом маленького вора. Увы, ей сегодня не повезло, и завтра тоже. Валия ходила на рынок еще дней 10, увы, без результата. А потом случилось то, что и должно было случиться. Прямо на рынке начались схватки. Хорошо, что Валия с собой всегда брала охрану из 2 человек. Те, сообразив, что происходит, быстро усадили ее в сани и направились в замок. Хорошо то, что хорошо кончается. Успели. Когда отошли воды, Валия уже была на своем ложе. Через некоторое время комнату огласил детский крик. Родился мальчик, очень похожий на Валию. Впереди шел Артемон с лучеметом в руках. Дорога вела вверх через не очень густой лес и кустарник, и вскоре стала сужаться, пока не превратилась в тропу. По ней можно было пройти вдвоем, плечо к плечу. Лес редел, показалась довольно большая поляна, поросшая желтоватой травой. На одном конце тропы виднелась скала с большим неправильной формы треугольником, входом в пещеру. До вершины самой горы было еще далековато. Что-то насторожило Артемона, и он застыл, как гончая, чувствующая дичь. «Артемон», — проговорил Вик, — «впереди опасность». Артемон поднял руку вверх, предупреждая остальных об опасности. Отряд развернулся полумесяцем в сторону пещеры. Все вытащили мечи. Артемон направил в сторону пещеры лучемет. Из пещеры показался огромный зверь, похожий на человека. Он держал больших размеров палку в правой руке. Животное было покрыто густой шерстью светло-коричневого цвета. Голова походила на голову гориллы. Челюсть слегка выпирала вперед. Нос был широкий и приплюснутый. Из-под густых надбровей на людей смотрели маленькие, горящие ненавистью глазки. Животное двинулось навстречу людям. Все непроизвольно отступили на пару шагов назад. На месте остался только Артемон. «Защищайте принцессу!» – не оборачиваясь, проговорил Артемон и двинулся навстречу этой обезьяне, как обозвал ее Вик. Расстояние сокращалось, осталось 2 метра, когда Бигфут поднял свою палку, намереваясь ударить. Артемон прыгнул на него и нажал кнопку лучемета. Обоих обволокло голубое пламя. На месте вспышки осталась лишь оплавленная земля. Альдона стояла, разинув рот, пока она не могла осмыслить увиденное. Гору преодолели без препятствий, в низине текла маленькая речушка, на том берегу которой была размещена деревушка, и люди там говорили на родном языке Альдоны. Со стороны деревни, увидев людей, подходящих к речке, послали лодки для переправы. Через неделю Альдона и ее маленький отряд были в замке короля Карамира. Альдона разродилась девочкой. Снова туннель, полет, 3 сущности сплелись в единое целое под действием лучей космического оружия. Куда их выбросит судьба?